Глава 6. Скоро они поймут, что ошиблись. Оксала рассказала мне, как отличать великородных от людей. Быки здоровенные, с ними трудно ошибиться. Простые они, но гневливые — жуть. Вороны в черном с ног до головы. Остерегаюсь я их. Змеев по глазам видно, как и драконов. А у оленей рога? — ехидно вставила я. Рот оленей пал, не выдержал хаоса. Вздохнула служанка, осуждающе глянув на меня. Я смутилась. Она продолжила. Волков тоже глаза звериные. Да поймете вы, мисса. Они от нас всем отличаются. Сила, еще и клыки. Во! Она показала на зубах. Около моей двери как раз стояли два охранника. Мужчина из рода волка. Желая разглядеть клыки, я выглянула наружу. Едва открыла дверь, с двух сторон так рявкнули, что я мгновенно спряталась обратно. Близко рассматривать великородных мне расхотелось. Из своего роскошного убежища я не выходила до следующего дня. Что делала? Спала, ела, опрашивала Оксалу, думала, принимала, осознавала сказанное Кириллом. С надеждой ждала, что проснусь дома. Приняла ли я? Осознала ли все на следующее утро? Конечно же, нет. В моей бедной голове крутилось так много, что я никак не могла к этому примериться. Надо было думать о том мире, об этом, о себе, о магии и неведомой силе. Оксала, как и все здесь, утверждала, что я потомок скорпионов, которые натворили много бед, и озабоченно рассуждала, как мне стоит себя вести с обозленными великородными. Служанка говорила, а я не могла не думать о своей жизни. Она не выглядела предметом мечтаний. Семью завести мне не удалось, родители жили в другом городе, но у меня была квартира, карьера, друзья. Мне не давала покоя мысль, что в эту минуту кто-то чужой ходит по моей спальне, проверяет забытый на столе телефон, отмечает оставленную со вчерашнего дня посуду, трогает белье, платье. «Как вам платье? Нравится?» — ворвался в мысли голос Оксалы. Я посмотрела в позолоченную раму зеркала. Там отражалась симпатичная, но озадаченная женщина в наскоро сшитом зеленом платье, приталенное, с многочисленными пуговицами сзади и длиной почти до пола. Платье довольно выгодно сидело на мне, подчеркивая грудь. Еще и черный подъюбник имелся для пышности. Плотная ткань напоминала хлопок. «Красиво, но...» — с опаской покрутилась. «Ты так уверена, что я это не оторву?» Я коснулась туфлей опасно низкого подола. Меня собирали на встречу с королем. Повидаться с ним не терпелось. Возможная беседа с монархом могла что-то изменить. Как назло, король лицезреть меня не торопился. Аудиенция была назначена на вечер, поэтому весь день мы неторопливо собирались. От этой неспешности я терзалась больше всего. Что творится дома? Полицейские, показания, офис и дом вверх дном. Никто ничего не понимает. Меня ищут, с ума сходят, а я тут. Наряд осматривала с сомнением. Самостоятельно такое платье не надеть и не снять. К тому же я не привыкла к длинным подолам. Конечно, наступала на ткань, отчего она жалобно хрустела, а я выглядела по меньшей мере глупо. Обувь пришлось оставить свою, потому что оперативно предоставить свежую пару не сумели. Нога у меня нестандартная, непозволительно длинная для дамы. Украшения были только те, в которых меня похитили. Золотые сережки-гвоздики, кольцо да кулон на леске. Перед зеркалом стояла с подозрением, что выгляжу для местных как провинциальная дальняя родственница, впервые навестившая столичный бомонд. Я какой-то невпечатляющий скорпион. «Зато платье под цвет ваших глаз», — удовлетворенно сообщила помощница. С этим было трудно не согласиться. «Ну что ж, чем богаты?» На встречу с королем я шагала, старательно придерживая длинный подол, чтобы не запнуться. Ощущала себя словно перед важным собеседованием. И его мне нужно было провалить. Если произведу плохое впечатление, они поймут, что ошиблись, и отправят меня домой. Делаем максимально глупое лицо и во все ошибаемся. Действуй, Катя. Может, уже через полчаса они извинятся. Отгрузят сундук с золотом и отправят домой. Золото я сдам, разбогатею. Мечты, в которых я возвращаюсь с сундуками, были сладкие, как мед. Две ложки дегтя в грезы добавляли охранники, которые следовали за мной. продолжая источать неприязнь. Я старательно не обращала на них внимания, сосредоточенно настраиваясь на необходимый провал. Оксала заботливо проводила меня до королевской приемной. «Поклонитесь и молчите. Не заговаривайте первый. Первым говорит король». Женщина озабоченно инструктировала меня по этикету. «Да, да», — рассеянно произнесла, потрясенно разглядывая люстру в виде парящего дракона. «А здесь вообще есть люди, кроме тебя?» Я осеклась на слове «люди», помня о великих родах, и несколько секунд думала, как лучше сказать. «Где остальные? Стражники? Слуги? Советники?» Громадный замок не отличался многолюдностью. По пути мы никого не встретили. Я как-то иначе представляла действующие замки. По моим представлениям, во всех этих стенах должны толпиться хотя бы придворные. А тут пусто. Оксала фыркнула. «Мисс Екатерина, люди, конечно, есть, но они в другой стороне. Шьют, работают, готовят. Уборка у нас по утрам, по строгому графику. Великородные размещаются отдельно друг от друга. Здесь территория Его Величества. И зачем стражи у королевских дверей торчать? Их ставят на официальных приемах. Сейчас-то чего красоваться? Дежурные наготове, в соседней комнате. Король вызывает, если надо, как и советников». Мои шаблоны ломались на глазах. «Да?» — я недоверчиво огляделась. «А придворные, мечтающие целовать его руки? А поклонницы, любовницы, воины для защиты? У нас не принято королю руки целовать, а защита дракона не нужна», — серьезно сообщила она, игнорируя тему любовниц, и показала мне на огромный золочёный проем. Сама поспешно удалилась. Двери, в которые мне надлежало войти, были такими высокими, что в них мог войти по меньшей мере жираф, а длина позволяла зайти свободно, держась за руки сразу 10 дочерям Скорпиона. К сожалению, галантно распахивать тяжелые массивные двери передо мной волки не торопились. Мне пришлось самостоятельно протиснуться вовнутрь. Совершенно неэлегантно. Пока протискивалась, отпихивая руками створки, наступила на подол. Ткань отчетливо треснула, и я споткнулась. «Да чтоб тебя!» Неловко растопырив руки, я влетела в приемную и с размаху приземлилась на каменный пол. «Да, я же планировала не кланяться!»